Глава 14. Грохот кудакских пушек слышали также и войска, плывшие на байдаках по воде под предводительством старого барабаша Икшичевского. Они состояли из 6000 реестровых казаков и одного полка отборной немецкой пехоты под начальством полковника Ганса Флика. Пан Николай Потоцкий долго колебался, прежде чем отправить казаков против Хмельницкого. Но так как Кшичевский имел на них огромное влияние, а Кшичевскому гетман безгранично доверял, то он велел казакам принести присягу и отправил их с Богом. Кшичевский, опытный воин, прославившийся в прежних войнах, был обязан Потоцким и чином полковника, и шляхетством, которое они выхлопотали ему на сейме, и, наконец, обширными имениями, лежавшими при слиянии Днестра и Лехдавы, которые были в пожизненном его владении. Его соединяли с Речью Посполитой и Потоцкими такие тесные узы, что даже тень подозрений не могла зародиться в душе гетмана. Притом это был человек в цвете лет, ему не было еще 50, а услуги, оказанные им стране, открывали перед ним блестящую будущность. Многие видели в нем преемника Стефана Хмельницкого, который начал свою службу простым степным казаком, а закончил ее воеводой киевским и сенатором Речи Посполитой. От Кшичевского зависело пойти этой дорогой, на которую его толкали и мужество, и дикая энергия, и необузданное честолюбие, одинаково жадное и к богатству, к почестям. Из-за этого честолюбия он всячески добивался литинского староства. А когда, наконец, староство получил вместо него Корибут, он глубоко затаил в сердце обиду и почти заболел от досады и зависти. Теперь судьба, казалось, снова улыбнулась ему. Получив от великого гетмана такое важное назначение, он смело мог рассчитывать, что имя его будет известно королю. А это было очень важно, так как тогда ему стоило только поклониться королю, чтобы получить грамоту с дорогими шляхетскому сердцу словами: «Бил нам челом и просил, щоб его подарити, а мы, памятуя его заслуги, даем ему...» и так далее. Этим путем добивались на Руси богатства и почестей. Этим же путем переходили в частные руки огромные пространства степи, принадлежавшие раньше Богу до Речи Посполитой. Этим же путем простой холоп превращался в пана и льстил себя надеждой, что его потомки будут заседать в Сенате. Кшичевского грызло только то, что, исполняя волю Потоцкого, он должен был делить власть с барабашом, хотя это разделение власти было фиктивным. В действительности старый черкасский полковник, особенно за последнее время, так постарел и осунулся, что жил на земле одним только телом, душа же и разум находились в состоянии постоянного оцепенения и угасания, которое обыкновенно предшествует полной смерти. В начале похода он как бы очнулся и начал энергично распоряжаться. Казалось, будто при звуках военных труб быстрее текла старая солдатская кровь. В свое время это был славный рыцарь и степной вождь. Но как только они двинулись, его усыпили песни казаков и мягкое движение байдаков, и он забыл обо всем на свете. Кшичевский всем распоряжался и заведовал сам. Барабаш просыпался только для еды. Наевшись, он по привычке спрашивал о том о сём и, получив кое-какой ответ, вздыхал и говорил: «Ох, рад бы я лечь в могилу на другой войне, да уж видно, воля Божья». Между тем связь с коронным войском, шедшим под предводительством Стефана Потоцкого, была сразу порвана. Шичевский ворчал, что гусары и драгуны идут слишком медленно, что у молодого гетманского сына нет военной опытности, но, несмотря на это, велел всем своим людям грести и продвигаться вперед. Байдаки плыли вдоль берега Днепра к Кудаку, все больше удаляясь от коронных войск. Наконец, как-то ночью послышался грохот пушек. Барабаш спал и не проснулся, зато Флик, который ехал впереди, пересел в челн и подгреб к Шичевскому. «Мосце, полковник», — сказал он, — «это кудакские пушки. Что нам делать?» «Остановите, байдаки. Проведем ночь в тростниках». «Хмельницкий, видно, осаждает крепость. По моему мнению, надо бы отрезать его». «Я не спрашиваю вашего мнения, а только приказываю. Командую я». «Мосты, полковник, стоять и ждать», — сказал Шичевский. Но, видя, что энергичный немец щиплет свою рыжую бороду и уступать без резона не думает, прибавил мягче. «Может быть, завтра к утру подоспеет Каштелян со своей конницей, а крепость за одну ночь не возьмут». «А если не подойдет?» «Будем ждать хоть два дня. Вы не знаете Кудака, они поломают себе зубы о него, а без Каштеляна я не пойду, да и права не имею, это его дело». Шичевский был, по-видимому, прав, и Флик, не настаивая больше, вернулся к своим немцам. Байдаки вскоре подошли к правому берегу и стали прятаться в тростник на целые версты, покрывавшей широко разливавшуюся в этом месте реку. Наконец, плеск весел утих, лодки совсем скрылись, и река, казалось, была совсем пуста. Шичевский запретил разводить огонь, петь песни и разговаривать. Кругом залегла глубокая тишина, прерываемая только далеким отголоском кудахских пушек. Но на лодках никто, кроме барабаша, не сомкнул глаз. Флик, как рыцарь, жаждущий битвы птицей, полетел бы под кудак. Казаки тихо спрашивали друг у друга, что может случиться с крепостью, выдержит она или нет. А между тем гул орудий все усиливался. Все были уверены, что замок отражает горячий штурм. «Мель не шутит». «Но и Гроздицкий не шутит», — шептали казаки. «Что-то будет завтра». Тот же вопрос задавал себе, вероятно, и Кшичевский, который, сидя на корме своего байдака, глубоко задумался. Он хорошо и давно знал Хмельницкого и считал его всегда необыкновенно даровитым человеком, которому только негде было развернуться, чтобы взлететь орлом ввысь. Но теперь он усомнился в этом. Пушки все гремели. Неужели Хмельницкий в самом деле осаждает Кудак? «Если так, — думал Шичевский, — то он погиб». «Как? Подняв все Запорожье, заручившись помощью хана и собрав силу, какой до сих пор не располагал ни один атаман, он вместо того, чтобы спешить на Украину, поднять там чернь, переманить городских казаков, смять как можно скорее гетманов и овладеть страной, прежде чем успеют подойти на ее защиту войска, он, Хмельницкий, этот старый воин, штурмует неприступную крепость, которая может задержать его на целый год, и допустит, чтобы лучшие силы его разбились о стены Кудака, как днепровские волны разбиваются о скалы порогов, и будет ждать, пока гетманы соединятся и окружат его, как наливайка под Солоницей». «Он погиб», — еще раз повторил Шичевский. «Свои же казаки выдадут его». Неудачный штурм вызовет недовольство и замешательство. Искра бунта погаснет в самом зародыше, и тогда Хмельницкий будет не страшнее меча, который сломался у рукоятки. «Глупец! Эрго!» — подумал затем Шичевский. «Итак, завтра утром я высажу своих казаков и немцев на берег. А следующей ночью я ударю на ослабленного штурмом неприятеля, вырежу запорожцев, а Хмельницкого, связанного, брошу к гетманским ногам. Это его собственная вина. Могло бы быть иначе. И необузданное честолюбие пана Кшечевского взвелось вверх точно на соколиных крыльях. Он прекрасно знал, что молодой Потоцкий никоим образом не может подойти к завтрашней ночи. Следовательно, кто снесет голову Гидре? Кшечевский? Кто подавит бунт, который может страшным пожаром охватить всю Украину? Кшечевский? Может быть, старый гетман позлится немного, что все это случится без участия его сына, но скоро подобреет, а между тем все лучи славы и королевская милость озарят чело победителя. Нет, надо будет поделиться славой со старым Барбашом и Градзицким. Пан Кшечевский нахмурился. Но сейчас же повеселел, ведь эту старую колоду Барабаша не сегодня-завтра зароют в могилу, а Градзицкий, лишь бы ему сидеть в кудаке и время от времени пугать из пушек татар, и ничего большего он не желает. Остается, значит, один Кшечевский. Ах, если бы он мог получить украинское гетманство! Звезды мерцали на небе, а полковнику казалось, что это сверкают драгоценные камни в булаве. Ветер шумел в тростниках, а ему казалось, что это шумит гетманский бунчук. Пушки кудака все гремели. «Хмельницкий подставит свою голову под меч», — думал полковник. «Но это его вина». Могло бы быть иначе, если бы он сразу пошел на Украину. Там уже все кипит, все готово, точно порох, что ждет только искры. Речь Посполитая сильна, но на Украине сил нет, а король уже не молод и болен. Одно выигранное запорожцами сражение имело бы такие последствия, каких и учесть нельзя. Кшечевский закрыл лицо руками и сидел неподвижно. Звезды, между тем, опускались все ниже и ниже и медленно заходили за степь. Перепела, спрятавшиеся в траве, начали перекликаться. «Скоро должно рассветать». Размышления полковника перешли, наконец, в твердое намерение. Завтра же он ударит на Хмельницкого и сотрет его в порошок. Через его труп он придет к богатству и почестям, станет орудием кары в руках Речи Посполитой и ее защитником, а в будущем — сенатором и вельможей. После побед над запорожцами и татарами ему не откажут ни в чем. А все же ему не дали литинского староства. При этом воспоминании Кшечевский сжал кулаки. Ему не дали староства, несмотря на огромное влияние Потоцких, несмотря на его военные заслуги, только потому, что он был homo novus, выскочка, а его соперник вел свой род от князей. В этой Речи Посполитой мало быть шляхтичем, надо еще ждать, пока это шляхетство не покроется плесенью, как вино, или не заржавеет, как железо. Один Хмельницкий мог бы ввести новый порядок вещей, к которому примкнул бы, пожалуй, и сам король. Но несчастный захотел вместо этого разбить свою голову о стены кудака. Полковник понемногу успокаивался. Ему не дали староства. Что из того? Тем более будут стараться вознаградить его, в особенности после победы, после усмирения бунта, после прекращения междоусобной войны, спасения Украины, даже всей Речи Посполитой. Тогда ему ни в чем не откажут, тогда ему не нужны будут даже потоцкие. Сонная голова его склонилась на грудь, и он заснул, мечтая о старостах, о каштелянствах, о королевских и сеймовых грамотах. А когда проснулся, было уже светло. На байдаках все еще спали. При бледном неверном свете сверкали воды Днепра. Вокруг царила полнейшая тишина. Эта тишина и разбудила его. Кудакские пушки перестали греметь. «Что это?» — подумал Кшичевский. «Первый штурм отбит? Или, быть может, Кудак взят?» «Но это невероятно!» «Нет, просто разбитые казаки лежат где-нибудь вдали от замка и зализывают раны, а одноглазый Градзицкий смотрит на них в бойнице и снова наводит пушки. Завтра штурм повторят и снова поломают зубы!» Наконец совсем рассвело. Кшичевский разбудил людей на своем байдаке и послал челн за Фликом. Флик немедленно явился. «Моссы, полковник, — сказал Кшичевский, — если до вечера каштелян не подойдет, а ночью повторится штурм, то мы пойдем на помощь крепости». «Мои люди готовы, — ответил Флик. — Раздать им порох и пули. Розданы. Мы высадимся на берег ночью и как можно тише пойдем степью, застанем их врасплох». «Гуд! Зэр гуд! Хорошо, очень хорошо. А не поехать ли нам немного в байдаках? До крепости мили 4 для пехоты слишком далеко». «Пехота сядет на казацких лошадей». «Зэр гуд!» «Пусть люди тихо лежат в тростнике, не выходят на берег и не шумят. Огней не зажигать, дым нас выдаст». «Такой туман, что и дыму не увидят». Действительно, река, заросшая тростником, где стояли байдаки, и вся степь были окутаны белым непроницаемым туманом. Но это был только рассвет, и туман мог рассеяться и открыть степные пространства. Флик отъехал. Люди на байдаках понемногу просыпались. Им сейчас же передали приказ Кшичевского не шуметь. И они принялись за завтрак без обычного солдатского говора. Если бы кто-нибудь проходил по берегу или проезжал середины реки, он и не догадался бы, что в тростниках скрывается несколько тысяч людей. Байдаки, скрытые во мгле, стояли, притаившись в море тростника. Кое-где лишь мелькала порой маленькая подъездка с двумя веслами, развозившая сухари и приказания. Кругом же царила могильная тишина. Но вдруг в прибрежных камышах и зарослях раздались странные многочисленные крики. «Пугу! Пугу!» Тишина. «Пугу! Пугу!» И опять наступало молчание. Точно голоса эти с берега ждали ответа. Но ответа не было. Крики раздались в третий раз, но громче и нетерпеливее. «Пугу! Пугу!» Тогда из темноты раздался с лодки голос Кшичевского. «А кто такой?» «Казак! Слугу!» У казаков, скрытых в байдаках, тревожно забились сердца. Этот таинственный зов был им хорошо знаком, так переговаривались между собой запорожцы на зимовниках. Так в военное время приглашали они на разговор своих братьев, реестровых и городских казаков, между которыми многие тайно принадлежали к запорожскому братству. Снова раздался голос Кшичевского. «Что вам надо?» «Запорожский гетман Богдан Хмельницкий дает вам знать, что его пушки обращены в вашу сторону». «Скажите пану запорожскому гетману, что наши обращены к берегу». «Пугу! Пугу!» «Что еще хотите?» Богдан Хмельницкий, гетман Запорожский, приглашает на беседу приятеля своего, полковника пана Кшичевского. Пусть даст заложников. 10 куриных? Ладно. В ту же минуту берега зацвели, как цветами запорожцами, которые до этого скрывались, лежа в траве. В глубине степи показалась приближающаяся конница, пушки, сотни хоругвий, знамен и бунчуков. Они шли с пением и гулом литавр. Все это было похоже скорее на радостную встречу, чем столкновение неприятельских сил. Казаки с байдаков отвечали криками. Между тем подъехали лодки с куренными атаманами. Кшичевский сел в одну из них и отъехал к берегу. Там ему подали коня и проводили к Хмельницкому. Увидав его, Хмельницкий снял шапку и радостно приветствовал его. — Пане полковник, — сказал он, — старый друг мой и кум, когда коронный гетман приказал тебе поймать меня и отправить в отряд, ты этого не сделал, а предупредил меня, чтобы я спасался бегством. Я обязан тебе за это благодарностью и братской любовью. И, говоря это, он приветливо протянул руку. Но смуглое лицо Кшичевского оставалось холодно, как лед. «А теперь, когда ты спасся, пан гетман, ты заводишь междоусобную войну?» — сказал он. «Я иду напомнить о правах и своих, и твоих, и всей Украины. У меня королевские грамоты в руках, и я надеюсь, что наш милостивый король не сочтет это за зло». Кшичевский пристально взглянул в глаза Хмельницкому и спросил с ударением. «Ты осаждал Кудак?» «Я? Разве я сошел с ума? Кудак я миновал без единого выстрела, хотя старый слепец и встретил меня пушками. Мне было не до Кудака. Я на Украину торопился и к тебе, моему старому другу и благодетелю». «Что же ты от меня хочешь?» «Отъедем в степь и поговорим». Они отъехали. Говорили сейчас. Когда вернулись, лицо Кшичевского было бледно и страшно. Он тотчас стал прощаться с Хмельницким, который сказал ему на прощание. «Нас будет только двое на Украине, а над нами король и никого больше». Кшичевский вернулся к байдакам. Старый барабаш, Флик и старшина с нетерпением ждали его. «Что там? Что там?» — спрашивали со всех сторон. «Высаживаться на берег!» — ответил повелительным голосом Кшичевский. Барабаш поднял сонные веки. В его глазах мелькнул какой-то странный огонек. «Как так?» — спросил он. «Высаживаться на берег, сдаемся!» Кровь прилила к бледному и пожелтевшему лицу барабаша. Он вскочил с котла, на котором сидел, и выпрямился. Дряхлый, сгорбленный старик превратился в великана, полного жизни и силы. «Измена!» — закричал он. «Измена!» — повторил Флик, хватаясь за рукоятку сабли. Но не успел он обнажить ее, как Кшичевский взмахнул саблей одним ударом уложил Флика на месте. Затем, перескочив из байдака в подъездку, в которой сидело 4 запорожца с веслами в руках, он крикнул: «К лодкам!» Челнок помчался, как стрела. Пан Кшичевский, стоя в лодке, с шапкой, надетой на окровавленную саблю, и с горящими глазами кричал мощным голосом: «Дети, не будем убивать своих! Да здравствует Богдан Хмельницкий, гетман Запорожский!» «Да здравствует!» — повторяли сотни и тысячи голосов. «Погибель ляхам! Погибель!» Криком в байдарках ответили крики запорожцев, находящихся на берегу. Но многие в дальних лодках не знали еще, в чем дело, И лишь когда повсюду разнеслась весть, что пан Кшечовский переходит к запорожцам, казаками овладел безумный восторг. 6000 шапок взлетело на воздух, из 6000 ружей грянули выстрелы. Байдаки тряслись от топота казаков. Начался страшный шум и суматоха. Но радости этой суждено было обогриться кровью, ибо старый барабаш предпочитал погибнуть, чем изменить знамени, под которым он прослужил всю жизнь. К нему примкнуло еще несколько десятков черкасских казаков, и началась битва. Короткая и страшная, как вообще все битвы, где горсть людей, ищущих не пощады, а смерти, защищается против целой толпы. Ни Кшечовский, ни казаки не ожидали такого сопротивления. В старом полковнике проснулся прежний лев. На предложение сложить оружие он отвечал выстрелами. И люди видели, как он с булавою в руках, с развивающимися седыми волосами, громовым голосом отдавал приказания с энергией молодого человека. Лодку его окружили со всех сторон. Казаки, которые не могли пробиться к нему на байдаках, пускались вплавь или вброд между тростниками, хватаясь за края лодки и с яростью лезли в нее. Сопротивление продолжалось недолго. Верные барабашу казаки, исколотые, изрубленные или просто разорванные руками, покрыли трупами лодку. Один только старик с саблей в руках еще сопротивлялся. Кшечовский пробился к нему и крикнул: «Сдайся! Изменник! Погибель тебе!» — ответил барабаш и взмахнул саблей для удара. Кшечовский быстро спрятался в толпе. «Бей!» — крикнул он казакам. Но, казалось, никто не хотел первым поднять руку на старика. И, к счастью, полковник поскользнулся в крови и упал. Лежа он уже не возбуждал такого уважения или страха, и несколько десятков копий тотчас вонзились в его тело. Старик успел только крикнуть: «Иисус, Мария!» Старика начали рубить на куски лежачего. Отрубленную голову перебрасывали с байдака в байдак, играя ею как мечом, до тех пор, пока от чьего-то неловкого движения она не упала в воду. Оставались еще немцы, с которыми справиться было труднее, так как отряд состоял из 1000 закаленных в войнах солдат. Флик, правда, уже пал от руки Кшечовского. Но во главе отряда остался подполковник Иоганн Вернер, ветеран 30-летней войны. Кшечовский был уверен в победе над немцами, так как байдаки их были окружены со всех сторон казаками. Но ему хотелось сохранить для Хмельницкого такой значительный отряд хорошо вооруженной пехоты, а потому он вступил с ними в переговоры. Некоторое время казалось, что Вернер уже соглашается. Он спокойно говорил к Кшечовским и внимательно слушал все обещания, на которые изменивший полковник не скупился. Жалование, которое задолжала им Речь Посполитая, должно было им быть уплачено немедленно за все истекшее уже время и за год вперед. Через год солдаты могли идти куда угодно, хотя бы в коронное войско. Вернер, казалось, раздумывал, а сам тем временем тихо отдавал приказания сдвинуть байдаки так, чтобы они образовали замкнутый круг. По краям этого круга стеной стали пехотинцы, рослые и сильные, одетые в желтые калеты и такого же цвета шляпы, в полном боевом порядке, выдвинув левую ногу для стрельбы и держа мушкет в правой руке. Вернер с обнаженной шпагой в руках стал в первом ряду и долго раздумывал. Наконец он поднял голову. «Херр Хауптман, господин атаман, мы согласны «Вы ничего не потеряете на новой службе!» — радостно воскликнул Кшичевский. «Но с условием...» «Я соглашаюсь заранее». «Тем лучше! Наша служба кончается в июне. С июля мы перейдем к вам!» Проклятие сорвалось с уст Кшичевского, но он сдержался. «Вы шутите со мной, господин лейтенант?» — спросил он. «Нет», — флегматично ответил Вернер. «Наша солдатская честь велит нам хранить договор. Служба кончается в июне. Мы служим за деньги, но не изменяем. Иначе никто бы нас не нанимал, да и вы сами не доверяли бы нам. Кто бы мог вам поручиться, что мы при первой же битве снова не перейдем к гетманам?» «Чего вы хотите?» «Чтобы вы позволили нам уйти!» «Этого не будет, безумец! Я вас всех велю перерезать!» «А сколько вы своих потеряете?» «Ни один из вас не уйдет!» «А вас и половины не останется!» Они были правы. Поэтому Кшичевский, хотя флегматичность немца распалила его кровь и доводила до бешенства, не хотел еще начинать битвы. «Пока солнце не зашло, думайте, а потом я велю стрелять!» И Кшичевский поспешно уехал, чтобы посоветоваться с Хмельницким. Настала минута ожидания. Казацкие байдаки тесным кольцом окружили немцев, сохранявших спокойствие, хладнокровие, доступное только старым и опытным воинам перед опасностью. На оскорбления, угрозы, слышавшиеся то и дело с казацких байдаков, они отвечали презрительным молчанием. Было что-то импонирующее в этом спокойствии, среди усиливающихся взрывов бешенства со стороны казаков, которые, грозно потрясая своими пиками и пищалями, скрежетали зубами, ругались и нетерпеливо ожидали сигнала к битве. А солнце, между тем, постепенно сворачивая от юга к западу, немного меняло свой золотистый свет на реке. Послышался трубный сигнал, а потом голос Кшичевского вдали. «Солнце зашло! Надумали вы?» «Да!» — ответил Вернер и, повернувшись к солдатам, махнул обнаженной шпагой. «Фаер!» — «Огонь!» — скомандовал он спокойным, флегматичным голосом. Громыхнуло. Плеск падающих в воду тел, бешеные крики и лихорадочная стрельба были ответом на выстрелы немецких мушкетов. Вытащенные на берег пушки загудели басом и начали осыпать ядрами немецкие байдаки. Река совершенно покрылась дымом, и только мерные залпы мушкетов, раздававшиеся среди криков, гула, свиста татарских стрел, грохота пищалей и самопалов, давали знать о том, что немцы продолжают защищаться. После захода солнца битва еще продолжалась, но, казалось, ослабевала. Хмельницкий в сопровождении Кшичевского, Тугайбея и нескольких атаманов подъехал к самому берегу, чтобы следить за битвой. Его раздутые ноздри втягивали пороховой дым, а слух упивался криками тонущих и умирающих немцев. Все три вождя смотрели на эту резню, как на зрелище, которое вместе с тем было для них счастливым предзнаменованием. Битва ослабевала. Выстрелы смолкли, зато громкие крики торжествующих казаков понеслись к небу. «Тугайбей!» — сказал Хмельницкий. «Это первый день победы!» «Нет пленных!» — проворчал Мурза. «Не хочу таких побед!» «Наберем на Украине! Весь Стамбул и Галату наполнишь своими пленниками!» «Возьму тебя, если не будет других!» Сказав это, дикий Тугай рассмеялся зловеще, прибавив через несколько минут. «А я бы охотно взял этих франков!» Между тем битва совсем прекратилась. Тугайбей повернул коня к лагерю, за ним и другие. «Ну, теперь на желтые воды!» — воскликнул Хмельницкий.